Проснулась я от прикосновения теплой ладони к щеке. «Доброе утро!» «Который час? Солнце еще не встало! Мне надо ехать по делам. Могли бы закрыть дверь и спокойно уехать. Это будет некрасиво с моей стороны. А вчера было красиво? Мне понравилось. Я хочу позавтракать. Составишь мне компанию? Я так рано не просыпаюсь. В холодильнике есть все необходимое». Рука опустилась на плечи, отодвигая край одеяла. «Не стоит этого делать!» «Лис, когда у тебя был секс?» Рука скользила по телу ниже, изучая каждый участок. Горячее дыхание возле шеи. «Я повторяю вопрос. Когда у тебя был секс?» Отодвинув руку, завернувшись в одеяло посильнее, я отвернулась. «Хотел как лучше, но, думаю, тут нужны другие методы». Обхватив крепко двумя руками, Юрий Николаевич стащил меня с постели на пол. «Просыпайся!» Нетривиальный подход. От возмущения я подскочила на обе ноги и быстро, насколько это возможно, направилась, завернувшись в одеяло, к двери ванной комнаты. «Жду тебя внизу. Кофе с сахаром, без...» «С сахаром!» — выдыхая за закрытой дверью, пробормотала я. Прохладные струи воды обдали тело. «Когда у меня был секс?» — задумалась я. И с ужасом осознала, что прошло уже месяца три. Чревато. Еще на первом курсе мединститута услышала фразу: «Девочки, запомните, все болезни от недотраха». Вот уж реально сногсшибательный вопрос в 6 часов утра. Надо что-то менять. Но не в данной ситуации, точно, принципиально. Спустившись, я почувствовала аромат свежесваренного кофе. «Ничего у тебя в холодильнике нет подходящего. Питание должно быть правильным. Дать деньги постороннему человеку ты можешь, а вот о себе не заботишься. Стоп! Можно без нравоучений? Я не ваша нижняя, видела последствия проявления любви на ее заднице. Для профилактики полезно. Вопрос о сексе миновали, уже хорошо. Сегодня вечером ужинаем вместе. Не согласна, у меня планы. Меня это мало интересует. Хорошо, в 20:00 в 7-м небе. Странный выбор, терпеть не могу бомонд и многолюдные места». «А я люблю». «Договорились». Допивая свой кофе, ответил Юрий Николаевич. «Я побежал. Обними меня». Раскрыл широко объятия. Обняв напоследок крепко и закрыв двери, я ринулась в интернет в поиске нужных мне контактов. «Итак, смена замков и миссис Пигги. Отличное будет шоу. Так меня давно не будоражили». Миссис Пигги — образ мадам Свинки из «Маппет-шоу», адаптированная под выступление на корпоративах, свадьбах и вечеринках. Огромная розовая кукла-свинка из поролона в костюме БДСМ-дивы с рядом лифчиков из латекса и забавной кепки. Когда-то случайно на одной из свадеб я увидела короткое ее выступление и была представлена, так сказать, содержимому куклы. Сегодня в 7-м небе будет весело. Главное, что я получу видеозапись всего званого ужина. Она будет радовать в моменты ощущения, что ситуация в мраморной зебре выбила меня из равновесия. Решив организационные моменты, я отправилась в салон. Мастер по замене замков будет в 19:00. Как раз к 20:00 я освобожусь и смогу в 20:30 уже наслаждаться просмотром забавного кино, режиссером которого теперь являюсь я. Слишком накладно отдавать эту роль на волю случая. Африка, Индия, Китай. 3 зала, которые предстояло мне разработать совместно с новыми мастерами. Создать атмосферное пространство, наполненные этническим колоритом для комфортного отдыха. Это отвлечет меня от мыслей о заданном утром вопросе. и событиях предыдущих дней. «Доброго всем утра!» «Елизавета Алексеевна, вы без звонка и так рано! Это кого-то смущает? Все залы свободны?» «Да, в такое время крайне редки у нас посетители». «Вот и замечательно. Проведем небольшую ревизию, после которой производственные совещания. Администратор, за мной в кабинет». Сегодня в смене был Игорь. Удачное стечение обстоятельств, которые позволят мне узнать о том, какие новости в салоне, что он думает по поводу нововведений, организованных Константином, и стиля его работы. Финансовые показатели говорили об успешности стратегии развития, что вдохновило еще больше на развитие идеи о перепланировке. «Вам сегодня массаж нужен будет? Что организовать?» «Пожалуй, я попробую, что предлагает мастер-афроамериканец. Его многие хвалят», — заулыбался многозначительно Игорь. «Отставить шуточки!» Поймав игривый его настрой, остановила я. «По мне так с ними гораздо проще все решается». «В чем ты прав, но расскажи мне лучше, что за история с этими белыми розами?» «Тут все просто. Скорее всего, отправляет их Александр. Он спрашивал у меня про то, остыли ли вы и можно ли вернуться на работу». «Спасибо тебе огромное. Ты мне очень помог. Во сколько их доставляют?» «В полдень». «Игорь, сообщи, пожалуйста, курьеру, что больше по данному адресу приносить цветы не нужно, и чтобы передал заказчику, что я не меняю своих решений. А теперь идем с тобой смотреть залы. Расскажу тебе о своей новой идее». Замечательно, что вопрос с доставкой роз был закрыт. Это отличное начало дня. Спустя час после осмотров залов я с чувством наполненности и предвкушения прекрасного начала перемен пила кофе в кабинете, просматривая сайты с этническими товарами. Но на самом деле, конечно, хотелось мне совсем другого. Заехать в турагентство, купить билет на самолет и отправиться в длительное путешествие. До сеанса массажа оставались свободные 20 минут. Тишину прервал звонок. «Елизавета Алексеевна, здравствуйте, я от Ларисы Евгеньевны». «Здравствуйте, как вас зовут?» «Никита». «Приятно познакомиться. Когда вам удобно будет со мной встретиться?» «Завтра в 18:00. Вам удобно?» «Да, вполне». «Договорились, буду ждать вас по адресу. Все вопросы обсудим при встрече». Сделав запись в своем ежедневнике «Никита, 18:00», я отправилась на сеанс африканского массажа. «Игорь, напомни мне, как его зовут?» «Мануш». «Я пошла». «Хорошего вам релакса». «Мануш, что означает твое имя?» «С Богом». «Ты плохо говоришь по-русски?» «Нет, хорошо говорю. Имя означает «с Богом». Неловко получилось. Красивое имя. Что мы будем делать сегодня?» «А что вы хотите?» «Не особо разбираюсь в видах африканского массажа». «Тогда вы мне скажите, что вы хотите получить от массажа?» «Такого вопроса мне еще не задавали. Сделаем проще. Я в твоем распоряжении 40 минут. Расскажи мне в процессе массажа, какие виды бывают, что тебе необходимо для того, чтобы спектр услуг твоих был полный и претендовал на отдельный кабинет». «Да-да, я понял. Только массаж африканский не терпит разговоров. Важен ритм и концентрация». «Хорошо, поговорим об этом позже». «Я сделаю вам массаж африканскими молоточками, потом разотру ваше тело маслом с какао». «Любят они меня. Один иголки предлагает, другой — молоточки. Еще говорят, что в БДСМ извращенцы. Хотя терапевтический эффект от воздействия болевого знаком мне очень хорошо. Что он мне даст?» «Возрождение». «Красиво звучит, Мануш. В сочетании с твоим именем особо. Еще полчаса назад я хотела улететь в путешествие. Но, плавясь под горячими руками мастера, мысли возвращались в желание творить здесь и сейчас, возрождаться и нежиться в любви вселенной. Аромат какао напоминал что-то теплое и приятное из детства — Закончив сеанс, Ману с широкой улыбкой подал мне руку. «Вы хотели поговорить?» «Ой, нет, не сегодня. Я знаю, наш массаж дает человеку осознание себя и то, насколько важно сохранять энергию тепла внутри. Напиши мне список того, что необходимо тебе для кабинета в африканском стиле, и отправь на мейл. Благодарю за сеанс». В эти минуты меня посетила постыдная мысль, что свинка была перебором. Но поняв, что я снова думаю о другом человеке в момент, когда мне хорошо, отбросила мысли в сторону. У меня есть свободное время, когда я могу спокойно дома поспать в тишине. Вопрос с розами закрыт. По пунктам расписан режим трансформации залов. Люблю продуктивные дни. Сегодня сменят замки, и больше никаких желаний найти себе нижнюю. «Елизавета Алексеевна», — прервал мои мысли Игорь, — «могу я обратиться к вам с деликатным вопросом?» «Да, конечно. У меня есть сестра младшая, она студентка». «В чем деликатность вопроса?» «У вас нет, случайно, вакансии для нее?» «Случайно есть. Как раз этим вопросом я занимаюсь в последние дни. Мне нужна помощница по дому». Через несколько дней Юлия приступила к исполнению своих обязанностей. Тот день действительно был продуктивным.